От Зальцбурга дорога пошла ввинчиваться в горы. Здесь еще лежал снег. Лыжный сезон здесь, особенно на хороших склонах северной стороны, временами продолжался до первых чисел мая. Штирлиц был, как и всю дорогу от Берлина, зажат на заднем сиденье между Ойгеном Шритвассером и Куртом Безе, штурмбанфюрерами СС. Машину вел Вилли Драхт, штурмбанфюрер из референтуры Мюллера. Инструктируя группу перед самым отъездом, после того, как Штирлиц ознакомился с личными делами всех офицеров, работавших в Альтхаузе, в кабинете шефа гестапо, Мюллер повторил: «Ребята, я поручаю вам Штирлица. Запомните, что я скажу. И пусть это запомнит Штирлиц тоже. С тех пор, как он вернулся в Рейх после блистательно выполненного задания в Швейцарии, его жизни постоянно угрожает опасность. Дважды он чудом вылез из переделки. Если случится третье, ему не сдобровать. Поэтому, ребята, я запрещаю вам оставлять Штирлица одного хоть на мгновение. Работать вместе, питаться вместе, спать в одной комнате. Запомните, ребята, Штирлиц — человек нездоровой храбрости. Он готов идти против врагов с открытым забралом. Это нравится рейхсфюреру, мне, конечно, тоже. Но я отвечаю за его жизнь перед высшим руководством Рейха. Именно поэтому отправляю вас с ним». «Спасибо, группенфюрер», — сказал Штирлиц. «Я от всего сердца признателен вам за ту заботу, которую вы проявляете о моей жизни. Но как быть, если в Линце возникнет необходимость поговорить с тем, в ком я буду заинтересован в процессе расследования? Разговор с глазу на глаз одно, а если мы начнем проводить собеседование за круглым столом, никакого результата я не получу. Вилла, откуда идут передачи на врага», — ответил Мюллер, — «окружена 15 гектарами прекрасного парка. Забор надежно укрывает вас от врага. Подступы простреливаются с вышек. Гуляйте себе по дорожкам и ведите беседу с глазу на глаз. Я понимаю, в особняке никто из тамошних людей с вами открыто говорить не станет. Им известно лучше, чем кому бы то ни было, где, каким образом и с какого расстояния прослушиваются их разговоры. Но вам придется записывать беседы в парке, Штирлиц, и передавать их Ойгену. А вы...» — он посмотрел на Шритвассера — «организуйте их немедленную доставку в Берлин. Это ваша забота, Ойген. Штирлицу нет нужды забивать голову мелочами». «Это не мелочи», — возразил Штирлиц. «Я буду лишен возможности прослушать свои беседы перед встречей с другими сотрудниками. Стану путаться в фактах. Мне так трудно работать, группенфюрер». «Трудности существуют для того, чтобы их преодолевать», — отрезал Мюллер. «Это все, друзья. Я вручаю вам Штирлица, которого люблю. Я горжусь им. Вы должны вернуть его сюда через неделю и получить заслуженные награды. Хайль Гитлер». «Группенфюрер», — сказал Штирлиц, — «а почему бы мне не работать в наручниках?» Мюллер рассмеялся. «Если бы сейчас положение не было таким напряженным, я бы приковался к вам, употребил мазь для человека-невидимки и поучился бы мастерству интриги, которым вы владеете в совершенстве. Вы мне нужны живым, Штирлиц. Я знаю, вы умеете рисковать. Не сердитесь, дружище. До встречи». В Альтхаузе они приехали, когда стемнело. Вилли повалился головой на баранку и громко захрапел. Потом вздохнул, заметив: «Я побил все рекорды. 800 километров за 12 часов. Я сплю, не будите меня, здесь так тихо и воздух чистый. Спокойной ночи. Когда я еду не в своем Хорхе, — сказал Штирлиц, — у меня начинает болеть голова». Ойген, вылезая из машины, пробурчал: «Это понятно. Я, например, в детстве всегда падал с чужого велосипеда.